«Спасибо», — поблагодарил он, не глядя на нее. «Я надеюсь, что немного облегчил ее смерть. Она боялась, что я буду сердиться на нее. Мне кажется, она не сознавала, что умирает. Она умоляла меня простить ее». Лоис вздрогнула. «Что же было потом?» Он поднял глаза. «Я зашел в спальню. Гарри лежал на полу, тоже мертвый. Я посмотрел в окно, но в реке никого не увидел. Было темно, и лил страшный дождь. Я хотел вызвать полицию, и тут заметил пистолет. Он лежал на полу, и я поднял его. Это было идиотством с моей стороны, но я ничего не соображал. Это был мой пистолет. Долгие годы он хранился в ящике моего стола. Шерман, похоже, украл его. Только тогда я понял, что он сделал. Он поймал меня в ловушку. Дюжина свидетелей подтвердит, что Карина сообщила мне о Джулии и Гарри. Шофер такси покажет, что отвез меня к Гарри. Пистолет, из которого они убиты, мой. Причина, время, оружие. Чего ж больше желать прокурору? «Если это Шерман убил их, вдруг успокоившись, — возразила Лоис, — то Леон должен быть в курсе дела, ведь он следил за Шерманом». Инглиш выпрямился. «Боже мой, я совсем забыл об этом. Ну, конечно же, Эд не мог выпустить его из виду. Ну что ж, на этот раз мы задержим его. Попробуйте найти мне Эда, он должен быть у меня». Набирая номер, Лоис спросила. «Вы не уведомили полицию?» «Нет, я уехал. Я хотел подумать». «Вы забрали пистолет?» «Да». Леон на другом конце провода снял трубку. «Алло, это Лоис Маршалл», — сказала Лоис. «Вы следили за Шерманом весь вечер?» «Он не выходил из своей квартиры», — ответил Леон. «А что произошло? Почему вы звоните?» «Он сказал, что Шерман не покидал своей квартиры», — передала Лоис Инглишу. «Вы уверены, что Шерман не выходил?» — спросила она у Леона. «Естественно. Оба выхода были под наблюдением моих ребят. Потом я каждые полчаса подходил к его двери. Радио не переставало греметь, и свет горел в окнах». «Он уверен, что Шерман не покидал квартиры», — повернулась она к Инглишу. «Велите ему, чтобы немедленно приехал». «Пожалуйста, приезжайте ко мне», — сказала она в трубку. «Франк-стрит, 24, последний этаж, это срочно». «Я жду Инглиша», — нетерпеливо проговорил Леон. «Что могло произойти?» «Я не могу вам этого сказать по телефону. Немедленно приезжайте». «Хорошо», — проворчал Леон и повесил трубку. «Не хотите, чтобы я вызвала мистера Крайля?» — спросила Лоис. «Да, но я не вижу, что он может сделать для меня». Пока она набирала нужный номер, Инглиш ходил по комнате. «Джулия не могла ошибиться», — бормотал он. «Это, конечно, Шерман все подстроил. Этот болван Леон обещал не спускать с него глаз». Лоис произнесла несколько слов и повесила трубку. «Он придет». Она бессильно опустилась в кресло. «Вы не должны были трогать свое оружие, Ник». «Это не имеет никакого значения», — ответил Инглиш, продолжая шагать по комнате. «Я все равно не имел бы ни малейшей надежды спастись. Я должен придерживаться абсолютной истины, Лоис, если хочу избежать суда. Мне необходимо доказать, что Шерман украл мой пистолет». «А как случилось, что Карина узнала о Джулии?» «Я не знаю. Разве что...» Он немного подумал. «Ну, конечно, это так. Рой заставлял Джулию петь. Он, вероятно, обнаружил, что она с Гарри, и сказал Карине. А вам не кажется, что скорее Шерман подучил Карину?» «Ну, это уж слишком...» «Нет. Откуда Шерман мог знать, что вы придете туда в точно положенное время, если не сам все это организовал? Карина, безусловно, замешана в игре, но она пешка. «Наверное, вы правы», — согласился Инглиш. «Если бы только можно было заставить ее подтвердить это. Как только придет Леон, я отправлю его к ней. Если нам удастся вырвать у нее правду, мы сможем доказать, что Шерман подстроил все». «Я сама пойду к ней», — Лоис вскочила на ноги. «Вам нужно поговорить с Леоном. Ему бесполезно тратить свое время на Карину. Пока вы тут все выясните, я привезу ее». «Она не поедет». «О, она послушается», — сказала Лоис, и лицо ее стало жестким. «Это я вам обещаю». Лоис забежала в ванную и вскоре вернулась, натягивая плащ. «Я буду через полчаса», — пообещала она. «Мне очень неприятно, что вы отправляетесь», — сказал Инглиш. «Идет сильный дождь». Лоис попыталась улыбнуться. «Ничего, не сахарная. До скорой встречи». Он взял ее за руку. «Я просто не знаю, что бы делал без вас». Она поспешно высвободилась и направилась к двери, скрывая слезы. «До скорой встречи», — повторила она хриплым голосом. Роджер Шерман ухватился пальцами за поручни железной лестницы и, бросая взгляды на пустынный берег, осторожно подтянулся. Все было спокойно, и он, словно обезьяна, ловко вскарабкался наверх. Он добежал до сарая, который стоял на другом конце пристани, открыл дверь и оказался в помещении, заполненном пустыми ящиками. Из одного ящика он вынул чемодан, снял мокрую одежду и тщательно вытерся полотенцем. В чемодане был полный комплект сухой одежды, и он торопливо переоделся. Выйдя из сарая, Шерман снова внимательно поглядел вокруг и бросил чемодан с мокрой одеждой в реку. Тот сразу же затонул. Убедившись, что пристань безлюдна, Шерман спустился с нее и вскоре уже шагал по 27-й улице. Завывание полицейской сирены он услышал, когда входил в метро. Шерман остановился. Две патрульные машины стремительно мчались к 5-й улице, и он удовлетворенно тряхнул головой. Доехав до 17-й улицы, Шерман взял такси. «Мэзон-стрит», — велел он шоферу. Сидя на заднем сиденье, он время от времени внимательно поглядывал назад, проверяя, не следят ли за ним. На углу Мезон-стрит он остановил такси и пешком направился по бульвару к вилле Карины Инглиш. Улица была пустынна. Проливной дождь потоками хлестал по его плащу, пригибая полы шляпы.